Последствия аборта для пары. Интервью с психологом Ириной Шмак. Корреспондент. Наша тема – влияние аборта на отношения в паре. Начнем со второстепенного вопроса. На ком лежит ответственность за аборт, либо за сохранение жизни? Потому что тут принято обвинять больше женщин. Ответственность на обоих в равной степени, хотя ощущать они это будут по-разному. Корреспондент. Почему мужчина тоже отвечает? Ведь не он позволяет с собой это делать. Потому что именно та женщина пойдет делать аборт, которая не чувствует за собой поддержки мужчины. Корреспондент. Можете сформулировать, за что отвечает мужчина? В чем должна выражаться эта поддержка и до каких границ она простирается? Давайте начнем с психологических особенностей мужчины и женщины. Женщина, когда встречает человека, который ей нравится, с которым она собирается создать семью, она только тогда в полной мере раскроется, откроется и способна будет любить и давать жизнь, если будет доверять этому мужчине. Такова ее природа. Полное раскрытие и эмоциональное, и психологическое, и физическое наступает только тогда, когда женщина доверяет. Это будет отражаться в том числе и на сексуальных отношениях. Корреспондент. А вот доверие. Как это глубже объяснить? Доверие – это ощущение «что» или «кто». Доверие – это когда женщина ощущает, что у нее есть поддержка со стороны мужчины, что любые проблемы ей будет помогать решать этот мужчина, и она не останется наедине со своими проблемами, что они будут вместе идти по жизни. Корреспондент. Мужчина должен это доверие не только дать, но и потом его оправдать. Давайте я попробую образно это нарисовать. Молодая девушка влюбляется в прекрасного молодого человека. И она думает, что это на всю жизнь. Она строит планы. Точно так же, как и молодой человек, увидев в этой девушке свой идеал, готов построить с ней какое-то будущее. Они друг на друга надеются. Он надеется, что она будет для него прекрасной половиной. Она надеется, что он будет ее надежной половиной. Она раскрылась перед ним, раскрылась во всех отношениях, в психическом, в физическом отношении. Они стали близки друг к другу. Он тоже вложил в нее какие-то свои надежды, эмоциональные, психические, физические. И вдруг оказывается, что в этом союзе мужчины и женщины появляется кто-то третий или что-то третье, потому что именно так смотрят на нежелательную беременность. И он говорит: «Дорогая, к сожалению, мы сейчас не можем. Мы еще молоды». Или там еще 200 причин. И отправляет ее на аборт. Корреспондент. Ситуации бывают разные. Я так понимаю, Порой инициатива аборта исходит от мужчины, от женщины. Часто бывает от родителей, которые говорят: «Вы не можете себе это позволить». Нередко мать мужа, свекровь, отправляет туда женщину. Действительно, инициатором аборта зачастую является не сама женщина и даже не мужчина, а их окружение. Очень часто мама этой девушки, ее друзья и близкие. Корреспондент. Родители парня еще есть. Родители парня, да, если их вообще проинформировали о том, что девушка беременна. И в этом случае девушка становится жертвой аборта наравне с ребенком. Молодая девушка первый раз делает аборт. Молодая девушка, у которой часто еще нет ни мужа, ни рожденных детей. Но зато у нее есть жизненные цели. Закончить учебу, получить профессию, найти хорошую работу. И все вокруг тоже нацелены на это. Особенно родители. Ну как же? Она же должна состояться профессионально. Получить образование. Это вообще цель номер один. Корреспондент. Или часто такие ситуации. Я из своей практики добавляю, что, допустим, пока негде жить или кредиты давят. Я недавно видел семью, муж и жена. Им 31 год. Но у них такие кредиты, что они их считают основанием для того, чтобы пока не рожать. Я не знаю, делали они аборты или нет, но если они забеременеют, они будут думать о своих кредитах. Да, возможно, и финансовые трудности, или в первую очередь финансовые трудности, и в семье родительской, и у самих молодых людей, тоже являются поводом. И тут начинается. А зачем тебе эти проблемы? Зачем плодить нищету? Это самый массовый лозунг. На что ты будешь покупать ему вещи? Во что будешь одевать? Чем будешь кормить? А где вы будете жить? У беременных женщин очень сужается понимание окружающего мира, потому что организм готовится к материнству. Это значит, что на всех уровнях, на клеточном, на уровне тканей, на гормональном уровне, начинается перестройка. Поэтому она сама не понимает, что с ней происходит. Она эмоциональная, то плачет, то смеется. Происходит изменение вкусовых пристрастий. И в этот момент как раз и нужна поддержка, чтобы поддержать и сказать: «У тебя все будет хорошо. Ты справишься». А когда вот на эту эмоциональную бурю приходят наоборот: «Что ты будешь делать? Как ты закончишь институт? Где ты будешь жить?» В этот момент и рождается первая мысль. А может, действительно, легче будет избавиться от ребенка? Корреспондент. Мне кажется, с каких бы сторон ни шла эта атака, главная роль мужчины, если все это не пресечь, то, по крайней мере, противопоставить свою поддержку этому подстрекательству. Конечно, достаточно одного слова мужчины. Все будет хорошо. И в большинстве случаев женщина никогда не пойдет на убийство, даже если все окружение будет за аборт. Корреспондент. Получается, что ответственность мужчины даже может где-то и больше, чем женщины. В том эмоциональном состоянии, в каком находится беременная женщина, поддержка мужчины – это то основание, на котором ребенок вырастает. Корреспондент. Допустим, мужчина не оказал той поддержки, которая необходима. Кстати говоря, на этой же стадии рассмотрим момент разницы между семьей и не семьей. Казалось бы, если семья, то это жуткое вообще предательство, если муж дает добро на убийство собственного ребенка. А если это не семья, как можно это оценить? Тут ведь он всегда может сказать: «А кто тебя заставлял? О чем ты сама думала? Я же тебе ничего не обещал. Мы просто жили вместе». Так оно зачастую и происходит. Можно сказать о двух негативных реакциях мужчины. Явно выраженная негативная реакция – это когда он напрямую говорит: «Иди, избавляйся от ребенка. Мы сейчас не можем себе этого позволить». То есть обосновывает аборт финансовыми и материальными причинами. А вторая негативная реакция может быть по силе еще более значимой для женщины. Это когда мужчина самоустраняется. Он просто молча отходит от проблемы. Решай сама, как знаешь. Вот это переломный момент, когда у женщины рождается недоверие к мужчине. Теперь, что касается внебрачных отношений. В таких отношениях мужчина чаще всего самоустраняется. Он говорит: «Это не моя проблема в принципе. Я тут только получить удовольствие был с тобой. У нас никаких обязательств. Я тебе ничего не должен, ты мне ничего не должна». И очень часто при этом звучит: «Это не мой ребенок». Корреспондент. Какой мотив может заставить женщину бороться за сохранение ребенка? Я имею в виду в первую очередь внебрачную ситуацию. В этой ситуации сохранить ребенка может только понимание того, что в ней родилась новая жизнь. Новая жизнь, которую я сохраню, несмотря ни на что. Новый человек. К сожалению, у женщин, которые уже задумались об аборте, туннельное сознание. Это когда они, кроме своей проблемы, больше ничего не видят. И других вариантов выхода они не видят. Поэтому аргументы либо должны быть внутри нее очень сильные, либо она должна встретить человека, который ей в этом поможет. Корреспондент. Мы видим много очень разных историй на наших сайтах. Бывает, что человек вроде как бы и не кажется каким-то уж очень понимающим и правильным. Но вот взяла женщина и, вопреки всему этому влиянию окружения и предательству этого мужчины вне брака, взяла и родила этого ребенка. У меня это вызывает большое уважение. И вот хотелось бы поглубже понять, в чем секрет этой женщины, которая, можно сказать, в какой-то степени геройский поступок совершила, потому что знала, что мужчина не будет ей помогать в воспитании, что она будет одна с этим ребенком. Я думаю, что у нее был очень сильный внутренний моральный стержень, основание. Либо ей была дана большая любовь к этому ребенку и к себе.